поглядел на осколок в руке Даниэля, перевел взгляд на потолок. «И не занимайся всякими глупостями. Держи!» И протянул ему большой полиэтиленовый мешок. «Зачем?» — отступил на шаг Даниэль. «Здесь твоя одежда и обувь. Я отвезу тебя домой». «Зачем?» — снова еще глупей спросил Даниэль. «Спектакль окончен», — равнодушно пожал плечами Пит. «Ты здесь больше не нужен. И поторопись, у нас мало времени». Даниэль вывалил на пол содержимое мешка, трясущимися руками натянул на себя одежду, с трудом справился со шнурками. Проклятые ребра давали о себе знать при каждом движении. Пит, сунув руки в карманы плаща, молча наблюдал за его стараниями. Когда Даниэль выпрямился и, все еще плохо соображая, тупо уставился на него, Пит невесело усмехнулся. «Не бойся, это не провокация. Мы действительно поедем домой. Только не задавай, пожалуйста, никаких вопросов. Все равно не смогу на них ответить». За гаражом была жизнь. И тепло. И солнце светило, хоть и низко уже сползло с небосвода. Но Даниэль не представлял, заканчивается день, в который он приехал сюда, или это уже следующий. Двор по-прежнему пустовал. Поблизости стояла всего одна машина — красный кадиллак Чарли. «На нем поедем?» — кивнул на него Даниэль. «На нем», — ответил Пит. «Вдвоем?» «Вдвоем». Даниэль, силясь что-то уразуметь, уставился на Пита. «А ваша свора не боится, что я по дороге сбегу?» «Ты не сбежишь», — сказал Пит. «Это не в твоих интересах. Соображать должен. Да и не это главное». «А что главное?» — напрягся Даниэль. «Главное, что ты не подставишь меня, потому что я за тебя поручился. Просил Дэна, чтобы не сажал в машину своих людей». «Не думаю, что ты доверяешь мне, но я тебе доверяю. И мне достаточно одного твоего честного слова. Обещаешь, что никаких фортелей выкидывать не станешь?» «Ладно», — хмуро буркнул Даниэль. «Тогда поехали». Пит сел за руль, распахнул дверцу с другой стороны. «Залезай». Даниэль, совершенно обалдевший от череды всех этих крученых событий, шагнул к машине. Забраться внутрь ему оказалось непросто. Ребра все-таки наверняка сломаны. Постановая и кривясь от боли, кое-как втиснулся на сиденье рядом с Питом. Тот, наблюдавший за его стараниями, усмехнулся. «Куда уж тебе, горемычному, бежать?» Помедлил немного и прибавил. «Дан, я верю твоему слову, но я обязан тебе сказать. Не делай, пожалуйста, глупостей. Мне жизнь тоже дорога. Если что, вынужден буду тебя пристрелить. Ты меня хорошо понимаешь?» «Да», — проглотил вязкий комок слюны Даниэль. Пожилого китайца на въездных воротах уже не было. Их стерегли два коренастых стражника в одинаковых черных куртках. Не приближаясь к машине и ни о чем не спрашивая, они выпустили Пита с Даниэлем из логова Дэна Ли. Но Даниэлю было сейчас не до этих перестановок. Он лихорадочно пытался разобраться в происходящем. Почему его отпускают, да еще вдвоем с Питом? Не та компания, чтобы, по словам того же Пита, просто устраивать спектакли. Что у них на уме? Все побосенки о доверии и честном слове, конечно же, чушь несусветная.